что, его упустили? Его стащили? Да что вы? Да. Ну и ну. Он очень расстроен из-за этого. Неудивительно. Безумно расстроен. Бедный старик. Я положил руку на плечо папаши Бассета. Возможно, я поступил неправильно, как я вижу теперь, оглядываясь назад, потому что это его не успокоило. Обойдусь без ваших соболезнований, мистер Вустер. И я был бы рад, если бы вы не обращались ко мне таким образом. У меня есть все причины полагать, что у вас находится не только мой сливочник, но и шлем констебля Оутса. Веселый грубый гогот, казалось, готов был сорваться с губ, и я в самом деле засмеялся. Ха-ха-ха. Тетя Далия встретила его другим. Ха-ха-ха. Чертовски нелепо. Безумно смешно. Что, черт возьми, делал бы я с этим молочником? Или со шлемом полицейского? Вот уж действительно. Вы когда-нибудь могли бы подумать о таком обороте дел? Никогда. Мой дорогой старый хозяин, начал я. Давайте сохранять спокойствие и хладнокровие. Разберемся во всем этом. Находясь в самом доброжелательном расположении духа, я должен обратить ваше внимание на то, что вы на грани того, если еще слегка не перешли ее, чтобы попасть в глупое положение, и это произойдет. Вы не можете, черт побери, обвинять людей в преступлениях без всяких на то оснований. Я имею все основания, которые могут потребоваться, мистер Вустер. Это вы так думаете? А я утверждаю, что вы попадете впросак. Когда похитили эту вашу безделушку современной голландской работы, при этом едком замечании его всего передернуло. Это не современная голландская работа. Ладно, мы сможем выяснить это позже. Вопрос в следующем. Когда злоумышленник покинул пределы вашей усадьбы? Он не покинул пределов поместья. Это опять-таки то, что думаете вы. Ну ладно. Когда его украли? Около 20 минут тому назад. И вы тут как тут? 20 минут тому назад я был здесь, наверху, в своей комнате. Это смутило его. Я и рассчитывал, что это его смутит. Вы были в своей комнате? В своей комнате. Один, напротив, вместе с Дживзом. Кто такой этот Дживз? Разве вы не знаете Дживза? Вот он, Дживз. Дживз, сэр Ваткин Бассет. А кем вы приходите, сэру Вустеру, мой дорогой? Это мой слуга. Я могу сказать больше. Моя правая рука, мой помощник. Благодарю, сэр. Не стоит благодарности, Дживз. Вполне заслуженная дань. Лицо папаши Бассета исказило, если только возможно исказить такое лицо, как у него, неприятная усмешка. «Сожалею, мистер Вустер, что я не готов принять убедительное доказательство вашей невиновности, выраженное неподтвержденными словами вашего слуги». «Неподтвержденными, а? Дживз, идите и позовите мистера Споуда. Скажите, я хочу, чтобы он пришел и подтвердил мое алиби». «Хорошо, сэр». Он удалился, а папаша Бассет, казалось, проглотил что-то твердое и острое. «Родерик Споуд тоже был с вами?» «Конечно. Родерику Споуду я бы поверил. Тогда хорошо. Он будет здесь через минуту». Он, похоже, задумался. «Понятно. Ну что же, очевидно, я был неправ, предполагая, что вы украли мой сливочник. Он, должно быть, похищен кем-то другим. Кем-то из посторонних, если бы вы спросили у меня», — сказала тетушка Далия. «Возможно, это работа какой-то международной шайки», — отважился высказаться я. «Очень похоже. Я полагаю, весть о том, что сэр Ваткин купил эту вещь, разлетелась по округе. Вы помните, что дядя Том рассчитывал ее приобрести, несомненно, но он рассказывал всем, куда она ушла. В таком случае не требовалось и много времени для того, чтобы эта новость достигла международной шайки. Они держали ухо востро». «Чертовски умные ребята в этих шайках», — подтвердила моя пожилая родственница. Мне показалось, что папаша Бассет вздрогнул при упоминании имени дяди Тома. Несомненно, нечистая совесть делала свое дело, терзала его, что и делает обычно нечистая совесть. «Ну ладно, нет необходимости обсуждать это дело дальше», — сказал он. «Что касается сливочника, то я допускаю, что вы доказали свою невиновность. Теперь давайте перейдем к шлему констебля Оутса. Уж он-то, мистер Вустер, я знаю, совершенно определенно находится у вас». «Да? Да. Констебль получил специальную информацию по этому вопросу от свидетеля, поэтому я немедленно приступлю к обыску вашей комнаты, без всякого промедления». «Вы действительно хотите это сделать?» «Да». Я передернул плечами. «Очень хорошо», — сказал я, — «очень хорошо». «Если вы в таком духе истолковываете обязанности хозяина, то проводите свой обыск, но я попрошу официального расследования. Я могу только заметить, что у вас, похоже, весьма необычные, крайне странные взгляды на то, как создать комфорт для ваших гостей во время уикенда. Не рассчитывайте, что я приеду сюда снова. Я выразил Дживзу свое мнение, что будет забавно стоять и наблюдать, как этот старый зануда и его коллега роются везде. Так оно и вышло. Не припомню, когда я получал больше удовольствия от чего-либо. Но все хорошее в конце концов кончается. 10 минут спустя было уже ясно, что ищейки собираются свернуть обыск и закруглиться, сказать, что лицо папаши Бассета было перекошено, когда он решил отказаться от своих попыток, означало бы сильно преуменьшить действительный ход событий. «Я, кажется, обязан извиниться, мистер Вустер», — произнес он с трудом.